Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу. Пусть Бог благословит каждого человека. Я молю Бога просто, чтобы люди, они исцелялись, чтобы люди получали в своей жизни, знаете, вот какой-то прорыв такой. И вот очень часто делается акцент, знаете, вот на чудеса. На самом деле, каждый из нас, вот, кто тут сидит, это чудо. Чудо, что ты уверовал. Посмотри вокруг, сколько людей, которые не хотят слышать о Боге ничего. Это чудо, то, что мы уверовали. И не нужно ожидать от Бога, что Бог будет, знаете, как щука выполнять все желания Емели. Мы должны понять, что Бог – это Творец неба и земли. У Него есть определенный план для каждого из нас. И нам только нужно понять свое место в этой всей общей большой мозаике. Когда мы это понимаем, нам легко жить, легко умирать, легко давать, легко принимать. Мы понимаем, что все это от Бога, все от Бога. Это Он в нашей жизни действует, говорит, работает, дает или закрывает. Понимаете? Когда мы живем с таким осознанием, мы богатые люди. У нас нет ропота, мы понимаем, в жизнь пришла там какая-то трудность, проблема. Это твой духовный рост. В этот момент ты крепнешь, становишься настоящим, недоморощенным, нетепличным воином Христа, а настоящим, который способен что-то делать. Мы сегодня с вами проходим первое послание апостола Иоанна, 5 глава, 6 по 12 стих. Текст очень интересный. Есть отрывок, который достаточно спорный, я его прокомментирую. Я прочитаю весь текст, который у нас есть в синодальном переводе, а затем мы с вами поговорим. Все есть Иешуа Машиах, пришедший водою и кровью и духом, не водою только, но водою и кровью, и дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина. Ибо три свидетельствуют на небе, Отец, Слово и Святой Дух, и сии три суть едина. И три свидетельствуют на земле, дух, вода и кровь, и сии три об одном. Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие – больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет Его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство это состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Аминь. Итак, Писание говорит, что мы с вами разобрали в прошлом Йом-Шлиши, да, первые 5 стихов речь шла о том, что тот, кто верует, что Бог послал на землю своего Сына, такой человек побеждает этот мир. И мы говорили о том, что победу нам обеспечивает именно вера. И поэтому здесь идет как бы продолжение. Этот именно вот Сын Божий, то есть этот Машиах, которого зовут Иешуа, он пришел на землю определенным образом. И смысл в том, что верующий человек действительно побеждает мир. Что это значит? Победить мир. Если мы с вами глобально посмотрим на этот вопрос, мы поймем, что победитель – это тот, кто выходит из сражения победителем. У него может не хватать какой-то части тела даже после победы. Бывает такое? Помните, как после войны возвращались победители домой? Были инвалиды, были без руки, без ноги, кто-то без какой-то части, но это были победители. Они победили. Точно так же верующий человек, помните, Иешуа говорит, если тебя соблазняет глаз, вырви глаз. Нога, рука отсекается. Я когда-то проповедовал не один раз на эту тему. Если бы мы все это делали, у нас бы к обеду уже ничего не осталось, кроме туловища. Это я вам гарантию даю. Каждый день причем. Смысл в том, чтобы мы с вами могли обуздывать все, что с нами происходит, чтобы мы могли научиться это все контролировать, направлять в правильное русло. Вот о чем говорит Писание. И показывает нам короткий комментарий туда, к Нагорной проповеди, да, Евангелие от Матфея, что задуманное или когда человек об этом мечтает, это то же самое, что и осуществленное. Будь это убийство, кража или блудодеяние. Потому что все рождается здесь, потом проходит через сердце. Мы об этом будем говорить подробно, когда с вами дойдем до послания к римлянам. Я еще раз буду объяснять весь этот марехет, вот эту схему, когда есть система мышления, и человек хочет удовлетворить определенную какую-то потребность, неважно какую, обычно это касается тела, но это может касаться также и амбиций человека, духовных вещей. И если он неправильно это делает, он будет согрешать, он будет грешить. Поэтому Иешуа на самом деле показывает в Нагорной проповеди, что все рождается здесь, в нашей голове. Я знаю, что обычно мало проповедуют о разуме, о том, что мысли там, да, и так далее. Обычно духовное все, там знания надмевают, ну и так далее. Понимаете? Но почитайте Писание внимательно, вы увидите, что это 33% от общей составляющей касательно поклонения, исполнения первой и второй заповеди и так далее. Иешуа сказал, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим. То есть, если забрать разумение, останется только 66%. Будет не хватать чего-то. Поэтому мыслить нужно изначально правильно. Поэтому мы сегодня имеем ум Христов, и наши мысли должны течь в этом направлении. И человек, победивший мир, это человек, который принял, получил вечную жизнь. В прошлый раз мы об этом говорили, что побеждающий мир – это тот, кто верит в Божьего Сына. Здесь, в продолжении этого отрывка, развивается тема и говорится о том, каким образом вот эта победа дается нам. Сейчас мы поговорим о воде, о крови, о духе. Но смысл в том, что родившись на эту землю, мы рождаемся уже грешниками, так или нет? В иудаизме есть такое понимание, как Ецера и Ецертов. Без этих двух компонентов человек не был бы полноценным, он не имел бы права выбора, он был бы просто запрограммированной биологической машиной. Бог хочет поклонения настоящего, которое идет от любви к Нему, от благодарности к Нему, а не потому, что программа у меня такая вот внутри. Я не могу согрешить, даже если бы захотел. Бог позволяет это все, понимаете, это, наверное, сложная вещь, но все мы так устроили. И Бог позволил, чтобы человечество вот так вот согрешил Адам первый, да, и Ева. Произошла эта ошибка. И дальше мы рождаемся на землю грешники. И вот мы приходим в этот мир, в принципе уже, с определенным таким вектором на поражение. Ну, куда идет грешник? Вот он жизнь прожил, если не покаялся. Нет спасения ему, правильно? Но Бог посылает на землю своего Сына для того, чтобы обеспечить нам победу. И когда мы верим в эту победу, которую Он совершил, тогда мы способны побеждать на нашем уровне те испытания, которые нам посылает Бог. И прожив жизнь на этой земле, входим в небесное царство, туда войдут только победители. Побеждающему дан венец жизни. Побеждающему дан вкушать, Бог говорит, от дерева жизни. Венец правды оденет он на голову побеждающего. Станет столпом в Доме Божьем побеждающий. Эти все стихи сказаны для того, чтобы показать нам просто, что приготовил Бог для нас. И знаете, когда вот война закончилась, были, все чувствовали, что победили, правда? И те, кто точил снаряды, и те, кто копал окопы в ополчении, и не воевали на передовой. Но каждый внес какой-то посильный вклад в эту победу, так или нет? И весь народ переживал радость. Это пример, чтобы мы понимали, что в духовной жизни точно так же община, как народ Божий, она должна переживать определенные победы. Она должна протягивать руку помощи тому, кому нужно. Ну а если кого надо, того и на вахту посадят. Все в комплексе это работает и направлено на общую победу. Потому что этот Иисус Христос, который пришел водою и кровью и духом, здесь написано не водою только, но водою и кровью. Дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина. Что это за дух? Это Бог, это Отец Небесный. Это дух, который свидетельствует нам о своем Сыне. В тот момент, когда Иешуа принимал водное крещение, был голос небес. Это Сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение, его слушайте. Вот этот отрывок, ибо три свидетельствуют. Дальше слово вот на небе, этого нет на самом деле в греческих текстах. Ну вот у меня написано здесь, что в рукописях, в древних эти слова отсутствуют. То есть, по некоторым данным, до 4-5 века их не было. Потом кто-то это вписал, когда переписывал на греческом Новый Завет. До слов на земле. Вот этого куска нет в оригинале. И он по смыслу выпадает даже. Правильно прочитать было бы этот отрывок так. Ибо три свидетельствуют. Дух, вода и кровь. И эти три об одном. Вот эта вставка, она как бы выпадает из общего смысла вообще. Почему? Я хочу вам объяснить, что в 7 веке, до 7 века вот, нашей эры, так? Понимание Троицы нету как такового, отсутствует оно в теологии. Вообще его нету. И когда начали это вводить, вводилась эта католическая церковью, очень много народа было убито за то, что не хотели с этим согласиться. Вот с этим догматом. Сегодня это догмат. Конечно, мы по Писанию видим, что Бог открывает себя нам, как Отец, Сын и Святой Дух. Но я не берусь это объяснять. Это тайна для меня. Как это, я не знаю. Вот я знаю, что вот это так. Но природу я не могу объяснить. Но стали это объяснять. И вот этот отрывок, он был вписан позже. Для поддержания. На самом деле догмат строится вот на этом отрывке, которого нет на самом деле в оригинальных текстах. Это, конечно, напрашивается на очень серьезные возражения. С другой стороны, любой человек сегодня, который поднимает эту тему, уже мигает красный огонек и ретик. Понимаете, да? Но давайте мы это все оставим. Это просто я вам дал такой вот комментарий в виде... Я вам, кстати, вот я пользуюсь католической Библией. У меня Библия вот католическая. Брюссельское издание. Я вам просто прочитаю толкование, которое тут в католической Библии, комментарий. 6-8 стих. Послушайте, это комментарий. пришедшие водою и кровью, в кавычках, тире, вода и кровь, истекли из ребер Сына Божия, пронзенного копьем, сноска на Иоанна 19:34. Теперь открылись кавычки. На небе, двоеточие, Отец, Слово и Святой Дух, и сии три сути едино, и три свидетельствуют на земле, закрылись кавычки. Эти слова отсутствуют во всех древних рукописях. Три свидетельствуют, дух, вода и кровь, и сии три об одном. Служение Мессии запечатлено и ознаменовано водой и так далее. То есть, даже католический комментарий говорит, что это отсутствует в древних рукописях. Поэтому я не буду сейчас объяснять, как обычно это делается, вот догмата Троицы, опираясь на этот стих. Но я хочу объяснить смысл вот этих трех слов: вода, кровь и дух. И почему они свидетельствуют, причем неважно где, на небе или на земле, свидетельство это, естественно, должно работать во всех областях и во всех сферах. В чем здесь смысл? Пришедший водой. Первое мы разберем. Водой. Мы знаем, что Мессия – это человек, в котором была вся полнота Божества. Для меня тоже это тайна, совершенная тайна. Но я вижу из Священного Писания, что он должен обязательно быть человеком, нашим братом, иначе он не может нас выкупить из рабства греха. Потому что, когда человек продался впервые, дьявол. Это не была сделка, что он пришел, говорит, ты мне продай там душу, а я... Он его обманул, подсунув вот этот плод. Но что происходит? Если мы с вами откроем 25 главу книги Левит, я сейчас не буду зачитывать, дома прочтите. Дома прочтите. В 25 главе книги Левит описан закон о праве выкупа еврея евреем из рабства. Почему еврей евреем? Потому что он родственник. Ешуа тоже, он стал нашим родственником. Будучи небожителем, он стал человеком. Природу взял на себя земную. Да? Породнившись с нами, побратавшись с нами. И для того, чтобы выкупить из рабства, там написано два условия есть. Два. Первое. Должен быть родственник, то есть если не родственник, не может выкупить. Другими словами, никто, ни ангелы, ни другие там небесные жители, существа, архангелы не могут выкупить человека. Кто-то должен был стать человеком и умереть, заплатить цену. Второе условие, он должен быть богатым. Вот этот родственник из 25 главы Левит. Он первый должен быть родственник, второй должен быть богатым. И тогда он имеет право выкупить. Но выкупал он, если вы это соедините с книгой Руф, не только человека, но и землю, которая когда-то была его уделом, но по бедности он это продал. И поэтому родственник, когда выкупал, это два разных как бы закона, которые Вооз в этой книге соединяет в один, но он это делает, потому что родственник, выкупая из рабства, он должен выкупить и поле, и землю, и отдать это человеку, чтобы он мог вступить в свое владение. Поэтому, когда первый Адам согрешил, не только человек попал в проблему, вместе с человеком попало все, что принадлежало человеку. Если человека берут в рабство, завоевывают его, все, что у него есть, тоже становится теперь собственностью вот этого сильного завоевателя. Так или нет? Дом, поле, жена, дети, скот, имущество, все, что есть. То же самое произошло с Адамом. Дьявол обманул Адама, поработив его в грех, и тогда все, что было Богом дано Адаму, тоже стало принадлежать Сатану. Поэтому он князь этого мира. Поэтому и тварь, совокупность стенает, ожидая искупления. Поэтому кровь пролилась и на землю тоже, чтобы искуплена была земля. Мы ожидаем тысячелетнего царства. Оно не может быть проклятым, оно должно быть благословенным. Символы проклятия мы видим на каждом шагу. Волчцы, терния, колючие растения, ядовитые все вот эти насекомые, звери и так далее. Все это символы проклятия. Даст Бог, мы об этом тоже подробно поговорим. И подробно надо говорить на самом деле о крови, которая пролита была Иешуа. Одна из кровей, пролитых им от тернового венца, да? Это кровь, чтобы искупить от проклятия человека. Потому что терны – это символ проклятия по Библии. И именно таким образом Бог дает нам вот это искупление через кровь Иешуа Мессии. Но, во-первых, и вначале Он должен был прийти водою. Водою – это говорит и о вот там крещении, которое, ну вот так вот мы называем, да, водное крещение. На самом деле это говорит о ритуальном омовении, которое делалось каждым евреем не один раз, а в течение жизни это могло быть много раз, но это всегда делалось, когда он каялся, исповедовался в грехах, и только потом он мог омыться от своей нечистоты, как написано в законе. Поэтому, когда Иоанн Креститель крестит, и к нему приходят люди просто так, потому что видят, что сильный пророк, он говорит, идите покайтесь. Он говорит, идите, сотворите достойный плод покаяния. Потом придете, я вас покрещу. Но там имелось в виду, я вас погружу в воду, потому что ни у кого не вызывало вопросов, что тут делает Иоанн. Он что, тут христианство проповедует, какие-то новые обряды? Никто такие вопросы не задавал, потому что это было в Израиле, на Иордане, и все понимали, что нужно покаяние с исповеданием, а тогда только можно омыться водой. В христианстве это делается раз в жизни, потому что это связано как бы с таким вот, ну, Кальвин, например, сравнивает это с обрезанием. У меня большие вопросы к этому разделу, вот то, что касается обрезания и водное крещение. Почему? Потому что Иешуа был обрезан на восьмой день, а в 30 лет принял водное крещение, если уже так говорить, чисто вот по-реформаторски. Поэтому на самом деле он исполнил заповедь об обрезании, но вот это ритуальное омовение. Возникает вопрос, для чего Божьему Сыну, праведному, чистому, безгрешному, нужно делать вот это ритуальное омовение, если он не грешный человек? Только грешники это делали. Никогда, никогда в Израиле никто не крестился или не погружался в воду, будучи праведным или чистым. Только грешник, либо оскверненный. Я хочу ответить на этот вопрос. Это нужно было сделать Иешуа для того, чтобы отождествить себя с человеческим грешным родом. Именно через это действие он мог себя отождествить с людьми, чтобы потом взять на себя их грехи, будучи родственником, богатым. То есть богатство в данном случае понимается как абсолютная святость, абсолютная праведность и чистота. В плане денег, вы знаете, он ходил 3,5 года в одной и той же одежде, он вообще не дотрагивался там до денег этих. Даже когда надо было налоги заплатить, он говорит, Петру, иди забрось удочку, первую же рыбу, которую вытащишь, там у него статир найдешь золотой, пойди заплати за себя и за меня. Понимаете, он вообще не был связан с материальным ничем. Но богатство его выражалось в том, что он единственный, кто мог совершить этот выкуп. Потому что этот выкуп распространялся не только на земные какие-то вещи, но в первую очередь на первородный грех или вот этот ецера, чтобы освободить человека от этого груза, от этого клейма даже, я скажу. И поэтому он пришел водой, то есть посредством этого ритуального омовения или водного крещения. Он отождествляет себя с человеческим родом, и тогда он может умереть, взяв на себя наши грехи. Продолжая тему, я просто хочу сказать, как это действует, как это работает. Когда он взял на себя наши грехи, он не вовнутрь их взял, хотя Писание говорит, что он изъязвлен был, он весь покрыт был болезнями, язвами, проказами, все, что есть. Мы даже себе не можем представить, как он выглядел. Все это было на ранах вот этих. Но это все было на нем, в его природу это не вошло, только тело несло на себе. Понимаете? Потому что Библия говорит, он не познал тления. В нем не начался даже на секунду процесс разложения тканей или отмирания. Настолько он был святой и чистый. Все эти болезни, вся эта проказа, это было не его. И поэтому, когда он умер, дьявол, конечно же, в это все вцепился, чтобы держать его там в смерти. Как бульдог, как собака вот в одежду. Но он сбросил с себя все эти грехи, как старую одежду, и воскрес. Все это осталось там, в смерти. Грехи, болезни, зло. А он воскрес. И поэтому он первенец из мертвых. Он первый, кто таким образом преодолел смерть силою Божьего воскресения и своей чистотой и святостью. Это то, что касается пришел водой. Ну и сюда можно добавить, наверное, было бы, что мы на 80% состоим из воды, а он пришел в точно таком же теле, как наше, состоящем из воды, то есть он чувствовал жажду. Помните, на кресте он говорит, жажду, хочу пить. Он был такой же, как мы, тело, один к одному. Одна только разница, совершенно безгрешный, совершенно чистый. И в этом было его богатство. И эту цену он заплатил. Ни один представитель человеческого рода, от Адама и Евы до того, кто будет последним жить на земле, не обладает таким потенциалом. Только он, только Машиах, только Сын Божий. Поэтому мы верим всем сердцем, что это тот, кто был обещан нам через пророков. То, что касается Духа. Дух, вода и кровь. Дух. Речь идет, тут даже не важно, с какой буквы написано, потому что это русский язык, с большой или с маленькой. Понимаете, Дух Божий или Дух Мессии, Дух Машиаха, он был в каждом пророке, который пророчествовал о нем. И Бог, многократно и многообразно говоривший отцам нашим, через пророка в последние дни говорил Сыне Своем. Это первая глава, я сейчас процитировал послание к евреям. Что он говорил? Евангелие, оно очень простое. Он говорил, что я посылаю своего Сына на землю, чтобы вы, веруя в Него, имели жизнь вечную. Это то, о чем здесь говорит Иоанн. И таким образом, веруя, мы побеждаем этот мир. Поэтому Дух как бы подготавливал приход Божьего Сына на землю. Сей есть Иешуа Машиах, пришедший водою, кровью и духом. Вода и кровь – это то, из чего состоит человек. Почему? Я вам отвечу. Формула воды или молекула воды – это молекула, на которой держится вся Вселенная, которую мы с вами знаем. Вся. И Земля. Из воды и водой. И человек точно так же, включая кости, твердые ткани. Почему? Потому что вода, она является самым сильным растворителем на Земле. Может кто-то думает, что это ацетон. Нет. Вода растворяет в себе почти все. Даже металлы. Потому что есть кислород. Понимаете? Растворяется в воде металл, и нету его. Постепенно, но это происходит. Самый сильный растворитель – это вода. И вода, она как бы несет в нашем теле функцию, ну, если хотите, тачки, вагоны, поезда, разносит в разные места. Все это в крови. Я сейчас расскажу и о крови немного, чтобы понятно было. Но в базе, в самом низу, фундамент, формула воды. Вообще это уникальное вещество, уникальное. Единственное вещество на Земле, вообще из всего, что мы знаем, которое в твердом виде легче, чем в жидком. Ну и, естественно, может быть, как мы знаем, в трех ипостасях, Миша подсказывает, в трех видах. В твердом, жидком и в газообразном. Мы все состоим из воды. На 80%. Если человек теряет 2% воды, он умирает от обезвоживания. Мы очень сильно зависим именно от воды. То есть вода для нас это жизнь. И я еще раз говорю, в данном случае вот вода, она относится к телу, если хотите. Это тело, это то, из чего состоит физическая наша составляющая. Второе, кровь. Кровь тоже жидкая субстанция, но Писание говорит, душа в крови, не только животного, но и человека. И если выходит кровь, вместе с ней выходит и душа, или жизнь. Другими словами, жизнь в нас, она в крови, вот эта сила жизненная. Это невозможно объяснить, но тот жизнь, которую вдохнул в нас Бог, она в крови находится. Это жизнь. И пока есть кровь, человек живой. Но если вынуть эту кровь и даже закачать физраствор, не будет там жить душа. Только в крови будет жить. И мне когда-то задавали вопрос, потому что я писал в 2006 еще году статью. Она называлась «Душа в крови». И эту статью печатали в журнале «Оазис». Там эту статью назвали «Полная база данных», потому что была такая фраза, что в крови, вообще кровь является полным носителем информации о человеке. Там все, и ДНК, ну все, вы уже сегодня это знаете. В Израиле все знают, сдать кровь на анализ, да? Есть развернут, есть такой. Так вот, мне задали вопрос, а вот если человек потерял очень-очень-очень много крови, ему перелили всю кровь новую. Как бы, а душа где? Другая, что ли, будет? Нет, та же самая будет. Почему? Тоже нетрудно это показать, потому что кровь находится даже в костях человека. Внутри, в кости тоже есть кровь. Не знаю, какой процент. Она вырабатывает в костный мозг. Но кость – это пористое тело, и там капилляры есть. Поэтому невозможно выкачать полностью всю кровь. И если человек даже теряет очень много крови, и ему заливают туда донорскую, душа заполняет эту донорскую кровь, потому что она остается все равно в этом теле. Душа никуда не уходит. И если у нас крови примерно 6 литров, душу невозможно измерить литрами или килограммами. Она может быть в одном лейкоците, вся душа. Но их остается гораздо больше на самом деле в человеке. Поэтому здесь переживать не нужно. Кровь является носителем информации о жизни. Об этом я сейчас хочу сказать. Именно поэтому искупление происходит кровью. Откройте, пожалуйста, послание к евреям, 9 глава, 22 стих. Этот стих надо всем выучить на память, кстати. А? Нет, именно 22. Да и все почти по закону очищается кровью. И без пролития крови не бывает прощения. Аминь. То есть, Что значит все почти по закону, а? Искупается кровью? Это значит, что есть грехи мелкие или такие, ну как бы, только не думайте, что у вас только мелкие грехи. Но есть такая группа как бы нарушений или отклонений, которые в принципе можно покрыть, зерна принести там, хлеб. Но если вы внимательно будете изучать, а мы с вами изучаем, когда праздники изучаем, вот система жертвоприношения. Я знаю, что для многих это скучная тема. Быки, быки, бараны, бараны, кровь, кровь. А я читаю, мне так интересно, потому что это просто, вы знаете, ну такой вот развернутый файл о том, что сделал для нас Мессия. Практически всегда хлебное приношение сопровождается кровью. То есть, оно тоже несет определенную информацию, но должно быть сопровождение. Поэтому автор говорит, да и все почти по закону очищается кровью. Но есть вещи, которые очищаются не кровью, а водой. Но у нас с вами и вода, и кровь. Поэтому пролилась и кровь, и вода. Например, что очищается водой? Скажите, пожалуйста. Омовение. Еще. А что очищается? Грязь. Хорошо. Но это не омытие плотской же нечистоты. Это же баня для духа нашего водная. Правда? Так написано в послании Павла. По Писанию, по закону, это 19 глава, книга числа, окропление водой совершалось в случае, когда человек прикасался к мертвому телу или к кости, или к трупу, животного или человека, не имеет значения. Происходило ритуальное осквернение. Это большая тема, на мой взгляд. И я не буду сейчас этого касаться, но, знаете, любое соприкосновение со смертью, даже неумышленное, вот контакт это, оно по закону требовало ритуального очищения, чтобы все-таки верующий человек, он мог как бы привязан быть к жизни, а не к костям мертвым. И это была ритуальная нечистота. Это много есть в Писании примеров. Гробы красили, например. Знаете, гробы окрашенные. То есть, это не гробы деревянные. Здесь в Израиле по сей день никто не хоронит в гробах. Гробы это были высеченные пещеры в известняке. И их заваливали, задвигали камнем. У богатых это целые склепы такие были, да? Так вот, когда люди проходили мимо такого места, белили и звездкой обычно красили, чтобы люди не осквернялись, это могли обойти. Чтобы была дорожка туда, особенно те, которые шли на поклонение в Иерусалим. Вот. Ну и так далее. Поэтому кровью и водой это касается очищения, омовения. И вода, так же как и кровь, она как бы несет полноту. То есть, если бы только одна была, не было бы полноты. Поэтому Божий Сын приходит на землю водой и кровью. Для меня это значит, вот эти первые два, стопроцентный человек. Но душа человека, она в крови, правда? Вот у нас появилась вторая составляющая нашей природы, так скажем. Кровь связана с душой, тело связано с базовой молекулой или с водой. И третье слово духом. Да? Будучи человеком, как любой другой человек, Иешуа является духовным существом, несмотря на то, что получил ограничение в виде тела. В чем разница между отцом и сыном? Отец никогда не был в теле человеческом. Мы не видим этого в Священном Писании нигде. Писание говорит, что в нем нет даже тени перемены. Нам трудно себе представить вообще что-либо без теней или без оттенков, понимаете? Даже одного цвета, как бы, ну как тенями не показать объем? Да? Вот мы не представляем себе на самом деле, как это все. Но Писание говорит, нету в нем даже тени перемены. Он никогда не менялся. Сын изменился навсегда и стал человеком. И поэтому он в Писании сын человеческий и сын Божий. Хочу вам сказать, что еще в первом веке нашей эры, когда говорили «сын человеческий», всегда имели в виду Мессию. Когда говорили «сын Божий» или «сыны Божьи», имели в виду людей, обычных людей. Сегодня поменялось это. Когда мы говорим «сын человеческий», конечно, если это в контексте проповеди и так далее, мы понимаем, что речь идет о Иешуа, да? Но вот «сыны человеческие», да, «бне Адам». Откуда я знаю это? Я уже говорил, что книга Еноха, она, конечно, является псевдоэпиграфом, она даже не апокрифическая книга, но в первом веке она была очень и очень читаемая, в том числе и апостолами, потому что из канона есть сноски на книгу Еноха. Так вот, в книге Еноха «сын человеческий» употребляется гораздо чаще и всегда применительно только к Мессии. Поэтому, конечно же, придя на эту землю, как здесь написано, водою, кровью и духом, и дальше он говорит, не водою только, но водою и кровью. Дух свидетельствует о нем. То есть Дух Божий свидетельствует, что Он пришел, чтобы нас искупить. Акцент ставится на воде и крови для того, чтобы показать, что речь идет о выкупе нас из рабства. А в чем наше рабство? Мы порабощены грехом, и кончается все смертью. Даже если здоровый умрешь, чего я всем желаю, умереть здоровым. Ну, я знаю, что не принято вообще вот, в церквях такие пожелания. Обычно желают вознестись живыми, дождаться Господа. Но апостолы тоже ждали. Вот. Я знаю, что то, что нам определено Богом, оно так и будет. Но смысл в том, что даже если человек здоровый, он не болеет, он все равно умирает. Так или нет? Вот слышали такое? Ну, никогда не болел, все же здоровый был. Бац и умер. Как? А, тромб обрывается. А есть еще такое, знаете, называется синдром внезапной смерти. Медицина не может этого объяснить. Вот человек раз и умер, здоровый, даже тромб не оторвался. Остановка сердца. Тогда у меня встречный вопрос. А как происходит первый удар сердца? В зародыше у женщины через 2 недели, там, да, примерно, начинает сердцебиение прослушиваться. Молодые родители, на какой день там? На шестой неделе. Сердцебиение уже прослушивается. Вопрос. Первый удар как происходит? Откуда импульс идет? Надо же запустить это. Бог дает. Точно так же и остановка. Никто не может ответить на этот вопрос. Вот сердце, оно растет, растет, растет, формируется, потом раз и пошло биться. Так у меня вопрос. Первый импульс откуда? И почему именно в эту секунду, а не раньше или позже? Бог так определил, потому что это тайна Божья. Мы не можем ответить, даже если мы ответили бы на этот вопрос. Все в руках Господа. Поэтому человек, который живет в грехе, даже если он правильно питается, не ругается, вот он хороший. Таких, правда, нет ни одного. Но представим себе, что был бы, он бы все равно умер. Потому что природа такая сегодня у него, изначально. Я вам хочу сказать, чтобы никто не обольщался по поводу грехов, много там, мало. Один даже, если за всю жизнь раз ты согрешишь, этого достаточно. Он все испортит. Все испортит. Как тухлое яйцо и яичницу. Сколько ты туда яиц не вбей хороших, вонять будет вся еда. Даже если в здоровый котел такой 1,5 тонны, одно тухлое яйцо броси, все испортится, правда? И ты уже туда что только не добавляй. Какие ты приправы туда не сыпал. Вонять будет. Вот так же один грех портит все. Всю жизнь. Именно поэтому мы нуждаемся в том, кто мог бы прийти и выкупить нас. И вот для этого нам нужна вера, возлюбленные мои братья и сестры. Верить в то, что Он совершил этот выкуп. Он сделал его по закону. Почему по закону? Ну а как иначе? Закон определяет же все. И Он именно по закону принес Себя, непорочного, в жертву, чтобы удовлетворить требования закона. Он весь закон исполнил, весь. От Алиф до Тав. И когда весь исполнил, Он может жить вечно. И тогда Он умирает, взяв на Себя наши тряпки, наше рванье, вот это все. А нам взамен чистую одежду. И таким образом Он удовлетворяет требования закона. Но потом Он говорит, теперь все, кто верят, могут быть свободны. Могут победить этот мир. Могут жить вечно. Знаете, когда мы об этом говорим, наверное, для многих кажется, не для вас, так вот для постороннего слушателя, вечная жизнь, сказка какая-то. Это не сказка, это реальность. Реальность. Сейчас я вам объясню, в чем тут весь момент. Когда дьявол обманул Адама, да, и Еву, ну первую Еву, сестры, их легче обмануть на самом деле. Он пришел и сказал, вы можете дома посмотреть, я своими словами передам сейчас идею, нарочно не цитируя, чтобы был понятен смысл. Приходит змей, в которого вошел сатан, и говорит Еве, о, какой классный сад, а что, правда, вам тут кушать ничего нельзя? Ну, представьте, перед вами плодовые деревья, он приходит и говорит, а что, я правильно я слышал или нет? Что вам тут ничего нельзя кушать? Я говорю, да ну, да, все можно. Вот только с этого дерева нельзя. А, ну тогда, конечно, он говорит, понятно. Самое вкусное от вас и спрятал Бог. Потому что если вы отсюда поедите, сами станете как боги. Как бы зачем вам Бог тогда нужен будет? Когда вы можете быть как боги. Ну, надо только оттуда покушать. Ева говорит, ну, если мы поедим, мы умрем. Дьявол говорит, да не умрете вы, у вас глаза просто откроются. Это страшилка, которая вас пугает Бог. Ничего подобного. Какая-то может быть смерть. И вот здесь я хочу сделать вставку или остановку. Понимаете, в чем весь обман, лукавство? Адам и Ева никогда не видели, что такое смерть. Понятия не имели. Потому что были в Эдемском саду. Только жизнь. И для них слово «смерть» это было нечто не из их мира, что-то за пределами того, что они знают сегодня. Они говорят, нельзя, умрем. Он говорит, да нет, не умрете. Какое там? Глаза у вас откроются. Сегодня кому-нибудь надо доказывать, что смерть существует? Все в этом уверены? И дьявол приходит сегодня в жизнь людей и говорит то же самое. И он говорит, что ты слушаешь этого Ростислава, проповедника? Он тебе расскажет вечную жизнь. Это за пределами твоей реальности, в которой ты живешь. Смерть. Вот твоя реальность. Тот же самый обман. И он говорит, не верьте проповедникам, не верьте Библии. Но мы верим Божьему Слову. Уже один раз не поверили наши прародители. И сегодня смерть стала реальностью для людей. И когда приходит Бог в жизнь, в лице проповедника, в лице пророка, неважно кого, любого брата и сестры, приходит Бог и говорит, есть выход, есть вечная жизнь. Тут же появляется приспешники лукавого и говорят, не слушай его, нету. Ты ее видел? Ты ее не видел. Вот и я говорю, ты ее не видел, откуда ты знаешь, что ее нет? Она есть. Откуда я знаю? Бог так сказал, а я ему верю. Поэтому я и верующий. Я верю тому, что говорит Бог. И не верю тому, что говорит мир. Мир говорит смерть. Бог говорит жизнь вечная. Я верю Богу. И хотя сегодня для меня реальность, в которой мы живем, и я в ней живу, это смерть, действительностью для меня является жизнь вечная, которая за пределами нашего мира, но она обещана Богом, она есть, и она реальная, потому что Бог так сказал. И в этом разница между верующим и неверующим. Поэтому верующий и побеждает мир в скобках смерти. Вот что побеждает верующий. Смерть побеждает. Благодаря вере своей, благодаря тому, что он опирается на Божье Слово. И он верит, что Бог отдал своего Сына, чтобы мы жили вечно. Аминь. Я в следующий раз, может быть, чуть-чуть еще вернусь к этому комментарию, потому что, ну, я так вот себе обещал не проповедовать долго в пятницу, в третий день недели. А? Ну, поэтому аминь. Теперь вопросы, пожалуйста. Если есть вопросы вот по этой теме конкретно, можете их задать, а я постараюсь ответить, если Бог даст мудрость мне.